Итак, господин Юн, давайте окончательно сверим положение нашего договора. Менеджер франшизы сидит за небольшим прямоугольным столиком. Давайте. Киваю. Он поворачивает ко мне экран монитора, берет специальную каску, тычет в ячейки таблички. Один фургон идет в Гонконг. Получение на нашем местном складе, доставка не требуется. Полный платеж вы готовы совершить уже сейчас, верно? Верно. Соглашаюсь с его словами. Еще 20 фургонов заказано кубами на получение со склада в Пекине. Вместе с доставкой у нас получается вот такая сумма. Менеджер указывает на один из столбцов таблички. Киваю, снова подтверждая озвученное. Вопросов нет. Менеджер сообщает ровно то, о чем мы договорились. Эти 20 фургонов оплачиваются по постоплате. Крайняя дата платежа в течение 30 дней после их поступления на склад. Доставка, напомню, оплачивается отдельно. Все так и есть. Отлично. Тогда, если у вас нет возражений по договору, мы можем его подписать прямо сейчас. Возражений у меня нет. Менеджер распечатывает всего 2 экземпляра. Подписывает. Следует каждый на каждой отдельно взятой странице. Ставлю подписи. Менеджер со своей стороны ставит печать, договор вступает в силу. Пока я подгружу наш договор в реестр франшизы, вы можете проследовать на кассу, оплатить, и мы сразу прикрепим чек об оплате к телу договора. Далее он объясняет, что после подтверждения договора в системе я смогу пройти на пункт выдачи вагончика. Когда я смогу начать работать? Уже сейчас. Вместе с оборудованием вы получите всю необходимую информацию по франшизе, которая будет содержаться в нашей базе. Вас добавят в чат, где вы сможете задавать все интересующие вопросы, и первые 3 недели вас будет сопровождать персональный менеджер. Паренек действительно толковый, объясняет все доступно и понятно с первого раза. Замечаю, как на экране монитора после подачи регистрации договора высвечивается какое-то уточнение. Господин Юн, оформлено ли у вас разрешение на торговлю в Пекине? Разрешение я слышу впервые. Получить такое на торговлю в Гонконге заняло всего несколько минут, причем запрос подавал не я, а сам паренек. По логике, Гонконг и остальное Китай — это одно государство, а значит, регламенты, относящиеся к торговле, должны быть одинаковыми как на материке, так и здесь. Однако решаю уточнить менеджера. Впервые за время нашего диалога парень запинается. Одну секундочку. Он открывает приложение, находит нужный пункт, вчитывается. Смотрите, для торговли в Пекине недостаточно получения разрешения торговой палаты. Необходимо заручиться лицензионным подтверждением. Вы сможете получить такое разрешение? Менеджер косится на меня. Вы разве не сможете этого сделать? Отвечаю вопросом на вопрос. Увы. Задумываюсь. О наличии подобного разрешения в договоре ни слова. Судя по всему, получать придется самостоятельно. Проблема. Отношения с дочерью испорчены, а поскольку юридическое лицо оформлено на нее, то ей и придется посетить разные инстанции в Пекине. Сейчас такая перспектива выглядит туманной. Увы, без данного разрешения договор не проходит последний этап регистра, растерянно сообщает менеджер, ерзая на стуле, чтобы подвинуться ближе к монитору, изучая поля, которые необходимо заполнить. Необходимости вносить номер или отсканированную копию оригинала нет. Достаточно проставить галочку напротив слова «да». Заверяю менеджера, что заранее заботился, и к тому моменту, как на пекинский склад придут вагончики, разрешение уже будет на руках. Менеджер не дурак. Понимаю, что информация от меня не совсем достоверна. Оглядываюсь, удостоверяюсь, что нас никто не слушает, и говорю, глядя в глаза. Не будь идиотом. Ты откажешься от процента суммы взноса. Но ведь разрешения у вас нет. Логично. Только в его обязанности не входит проверка этого самого разрешения. Терпеливо объясняю это, хлопая ладонью по папке с моими документами. Заверяю, что все будет в порядке. Тот вздыхает, но ставит галочку напротив слова «да». Поздравляю, господин Юн. Ваш договор успешно прошел регистрацию в системе. Потом снова шептом добавляет. Надеюсь, вы получите разрешение к моменту поступления партии вагончиков на склад в Пекине. Спасибо. Забираю свою копию договора и иду прямиком на кассу. Очереди нет, оплачиваю взнос, взамен получаю квитанцию, с ней иду на склад, который находится в конце зала. Пожалуйста. Протягиваю квитанцию в окошко выдачи. Оператор забирает документ, что-то вбивает в системе, на экране высвечивается приглашение пройти на получение вагончика. Двери склада открываются, 2 крепких ребят выкатывают вагончик в зал. Расписываюсь в получении, тащу вагончик к выходу. «Господин Юн, кажется, вы забыли заказать основной ингредиент», — догоняет меня менеджер, размахивая листком. Вы заказали все необходимое, кроме, собственно, курицы. — Спасибо, не сейчас. Ингредиенты мне нужны, но тот самый основной ингредиент — курица, которая используется в компании, будет заменен. А вот работу мы начнем прямо сегодня. На выходе из зала меня встречает старый напарник. Сегодня, как и у меня, у него выходной, и он согласился помочь с запуском. — Ну как? — он с восхищением смотрит на мое приобретение. — Совсем новый! Вот это я понимаю, Юн! Я бы никогда не решился, чтобы вот так, как ты. Давай его грузить. Еще немного рутины, и можно начинать первый рабочий день. Не боишься, что начальство запретит использование баранины? На эту тему напарник нервничает с того момента, как я рассказал о своем решении. Волков не боятся, в лес не ходить. А не попробуешь, не узнаешь. Всегда нужно смотреть на результат, пожимая плечами. Мне бы твое спокойствие, Юн, вздыхает он. Мы грузимся ингредиентами, подключаемся к внутренним программам компании, встраиваемся в систему. Все смотрят с любопытством и желают удачи. По глазам вижу, что никто особо не верит в мою задумку. Я уношу из холодильника баранину и загружаю ее в отсек вместо курицы. Все готово. Осталось заработать деньги на выкуп вагончиков в Пекине и найти разрешение на торговлю на материке. Погнали, улыбаюсь напарнику. По-хорошему, мне стоит отказаться, Юн, но... Напарник отмахивается. «Погнали!»